Глава 15. Волнение лорда-хранителя печати, равно как и владельцев английских ткацких фабрик. Тропи или не тропи, вот в чем вопрос. Судья Дрейпер предлагает передать дело в парламент. Как обходит одну из самых славных традиций? Создание комиссии по изучению вопроса. Противоречие в комиссии. Угроза провала. Положение осложняется. Польза взаимопротиворечивых мнений. Мучительное признание Фрэнсис. Солидарность всего человеческого рода. Основное различие между человеком и животным. Молчание устраивает. Сэр Артур Дрейпер ждал, что его вызовут. От кого последует вызов? От министра внутренних дел? Или, может быть, от генерального прокурора? Оказалось, что его просто попросил заглянуть в клуб лорд-хранитель печати, министр без портфеля. Пересекая Грин-парк, сэр Артур думал: стало быть, речь пойдет обо всем, кроме правосудия. С одной стороны, это меня даже устраивает. И далее. Не придется, по-видимому, объяснять ему, как, действуя, откровенно говоря, не совсем по форме, я фактически сорвал процесс и привел присяжных в полное замешательство. Напротив, он сам, по всей вероятности, собирается попросить меня о чем-то. И попросить, конечно, о чем-то не совсем официальном. Так что козыри в моих руках. Но сумеешь ли ты пустить их в ход, старина? Ты ведь никогда не был силен в дипломатии. Лорд-хранитель печати не заставил себя долго ждать. Он весело приветствовал сэра Артура дружеским «хелло» и, фамильярно похлопав его по спине, провел в зал. Они уселись в скромном уголке. После нескольких любезных вступительных фраз министр протянул судье кипу газет. «Вы уже просмотрели иностранную прессу?» Сэр Артур отрицательно покачал головой и не без интереса прочел напечатанный огромными буквами заголовок в «Чикаго Дейли Пост» «Тропи или не тропи, вот в чем вопрос». Автор статьи весьма саркастически кратко изложил ход судебного разбирательства и подверг резкой критике британский формализм и британское правосудие, которые в силу полнейшего отсутствия гибкости заходит в тупик при любом выходящем за обычные рамки судебном разбирательстве. Французская газета «Паризьен» поместила статью под названием «Тропи и тропы британского правосудия». В ней, правда, в более игривом и не столь насмешливом тоне развивалась все та же мысль. Однако, обращаясь к читателю, она с нескрываемым юмором добавляла: «А как поступили бы вы на месте присяжных?» Пражская «Руде право» в статье под ироническим заголовком «Буря в умах 12» приводила бесконечное множество нелепых вопросов. «Кого бы вы стали спасать во время кораблекрушения? Мать, жену или дочь, если бы могли спасти только одну из них?» Вот какие нравственные проблемы ставит буржуазное правосудие перед несчастными присяжными. Но ни одна из газет, казалось, не заметила тонкого маневра старого судьи. Сэр Артур молча положил газеты на стол и вопросительно взглянул на министра. «Неужели действительно было невозможно, — начал министр, — добиться определенного решения?» Судья ответил, что, как известно, по английским законам нельзя заставить присяжных помимо их воли вынести решение. «Но вы действительно сделали все возможное?» — спросил министр. «Вы действительно использовали все свое влияние?» «В каком плане?» — осторожно осведомился сэр Артур. «Ну, чтобы добиться от них решения». «Решение, но в каком именно плане?» — повторил судья. Министр нетерпеливо пошевелился в кресле. «Не мне, конечно, и не мне», — сказал сэр Артур. Если судья не может сохранить беспристрастность, то к чему тогда институт присяжных? Это было бы просто оскорбительно для сознания и чести британских граждан. Пусть уж французское судопроизводство считает своих сограждан слабоумными. Вы, надеюсь, не одобряете их закона, принятого правительством во время немецкой оккупации, по которому судья сам руководит совещанием присяжных? «Конечно, нет», — живо отозвался лорд-хранитель печати. «Однако, и все-таки это очень неприятная история», — добавил он, взяв в руки пепельницу и разглядывая ее с преувеличенным вниманием. «Но наши-то газеты вы, по крайней мере, читали?» «Нет, только посмотрел. К тому же судья не может считаться с общественным мнением». «Общественное мнение возбуждено, даже слишком возбуждено. Пожалуй, не следовало бы...» «Что, по-вашему, произойдет в следующий раз? С новым составом присяжных?» «А что, собственно говоря, может произойти?» — спросил сэр Артур. «Вероятнее всего то же самое». «Это невозможно!» — воскликнул министр. Сэр Артур развел руками и мягким движением опустил их на колени. Последовало довольно продолжительное молчание. Министр, очевидно, решил на этот раз повести атаку с другого фланга. «Вчера у меня был мой коллега из Министерства торговли», — начал он. Сэр Артур слушал с видом вежливого внимания. «Он сказал мне, конечно, все это между нами, он сообщил мне, я говорю вам это только в порядке информации, само собой разумеется, ваши обязанности вы не можете принимать в расчет, но, в конце концов, все-таки лучше, если вы будете знать. Повторяю, только в порядке информации. Этот вопрос очень волнует определенные круги». Министр с задумчивым видом повертел в руках пепельницу. «Нельзя не учитывать, особенно когда такая серьезная опасность угрожает процветанию одной из крупнейших отраслей нашей промышленности. Вам, вероятно, известны, — добавил он, подняв, наконец, глаза на сэра Артура, — кое-какие планы австралийцев относительно тропи». Сэр Артур утвердительно кивнул головой. «Поистине счастливое совпадение, что интересы нашей прославленной во всем мире текстильной промышленности не находятся в противоречии с точкой зрения прокуратуры», — продолжал министр. «С точкой зрения гуманной, не так ли? Именно гуманной. Но если бы даже ваша беспристрастность помешала вам полностью разделить эту точку зрения, было бы во всех отношениях крайне желательно, вы согласны со мной, чтобы тропи раз и навсегда признали человеческими существами?» Сэр Артур ответил не сразу. «Что же, это было бы возможно», — проговорил он наконец. Он умолк и молчал довольно долго. «Да, было бы возможно», — повторил он, «но только при одном условии». Он замялся, и министр энергичным движением руки, плохо скрывавшим его нетерпение, дал понять, что ждет продолжение. «При том предварительном условии, что все поводы для сомнений будут уничтожены». «Я вас не понимаю», — сказал министр. «Если даже новый состав присяжных», — начал сэр Артур, «если даже новый состав присяжных и признал бы подсудимого виновным, хотя в настоящее время это маловероятно, что бы это доказало? Лишь то, что по закону подсудимого считают виновным в убийстве собственного сына. Но вопрос о природе его сына по-прежнему оставался бы открытым, равно как и вопрос о тропе в целом. Мне кажется, это не привело бы к желаемым результатам». Министр выжидающе посмотрел на сэра Артура. «Обвиняемого отправили бы на виселицу или на каторгу, — продолжал судья. Но что помешало бы компании Такуры использовать тропи в качестве рабочего скота на своих ткацких фабриках? Разве только пришлось бы начать новый процесс, еще более запутанный, чем этот? Да и кто бы его затеял? Ну а вы что предлагаете? Сэр Артур сделал вид, что ответить сразу на этот вопрос не так легко. Я думаю, для того, чтобы добиться решения, и к тому же решения, которое бы дало положительные результаты, надо было бы, чтобы это решение строилось на совершенно определенной, не вызывающей никаких сомнений, основе. «Согласен», — отозвался министр. «Но на какой?» «На той, которую тщетно пытались найти присяжные. То есть на узаконенном, ясном и точном определении человеческой личности». Министр широко открыл глаза. Наконец, после минутного колебания спросил: «Но разве оно не существует?» «Как раз этот вопрос», — сдержанно улыбаясь, ответил сэр Артур, — «задали мне сбитые с толку присяжные». «Прямо не верится?» — воскликнул министр. «Неужели же это возможно? Подобного рода определения не английская добродетель, скорее, они вселяют в нас ужас». «Вы правы, но я хотел спросить, неужели возможно, что французы или немцы, друг мой, даже немцы? Трудно поверить, что немецкие ученые писали свои философские труды о чем-то таком, чему они предварительно не дали определения». Сэр Артур улыбался. «Все это ставит нас в весьма затруднительное положение», — добавил министр. «Во всяком случае, теперь что же делать? Как, по-вашему, можно добиться?» «По моему мнению», — ответил сэр Артур, — «следовало бы передать этот вопрос в парламент». Глаза министра заблестели. Наконец-то эта надоевшая история попадала в его родную стихию. Но он тут же досадливо поморщился. «Вы же сами сказали, подобный вопрос приведет в ужас наших милейших депутатов. Определение ясное и точное. Определение человека. Да никогда нам не добиться». «Как знать. Вы же видели, как отнеслись к этому присяжные во время процесса? Вспомните свою собственную реакцию. Самое невероятное во всей этой истории, что даже мы, англичане, чувствуем себя обязанными, преодолев свой инстинктивный ужас». «Вы шутите, господин судья?» — с тонкой улыбкой возразил министр. «Никогда не позволю себе». «Так вы говорите серьезно?» «Вполне серьезно. Необходимость в подобном определении давно назрела, и даже британский парламент, по моему мнению, согласится взять на себя этот труд». Министр ответил не сразу, он, очевидно, обдумывал слова собеседника. «Возможно, вы и правы, в конце концов...» «Словом, никто не удивится, если кто-нибудь, желательно из членов нашей партии, обратится в парламент с запросом и упрекнет нас в том, что мы позволили высмеять». Покусывая губу, он рассеянно улыбался. Казалось, он совсем забыл о сэре Артуре. И вспомнил о нем, лишь когда тот заговорил. «Только, господин министр, не следует связывать обсуждение в палате общин непосредственно с процессом. Вы, конечно, знаете, что пока дело находится sub judice, нельзя начинать политическую дискуссию, которая сможет так или иначе повлиять на приговор». «А, черт, но в таком случае это же все меняет. Почему же?» «Надо только принять необходимые меры предосторожности». «Значит, мы можем рассчитывать на ваши советы?» «Господин министр, я и мысли не допускаю, что более сведущ в юридических науках, чем господин генеральный прокурор, или же...» «Конечно, конечно, но они слишком заняты». «Итак, решено. Вы будете руководить нами». Он встал. Судья последовал его примеру. Молча прошли они по мягкому ковру. Вдруг министр спросил: «Скажите, а адвокат — член парламента?» «Мистер Джеймсон?» «Конечно», — ответил судья. «Как вы думаете, а нельзя от него ждать, — сказал министр, — каких-либо выступлений, которые могли бы затруднить?» «Не думаю», — возразил судья, улыбаясь. «Наоборот, если ловко взяться за дело, мы, вне всякого сомнения, найдем в нем союзника». Министр остановился. Широко открыл глаза, наморщил лоб. «Но, — начал он в замешательстве, — не следует заблуждаться. Если, как мы надеемся, тропи окончательно признают людьми, ведь это значит, что его подзащитного тогда повесят». «Не надо так говорить, господин министр, — сказал сэр Артур. — Не надо так говорить, но мне кажется, что при всех условиях обвиняемый не слишком рискует». И еще раз улыбнувшись, добавил: «Если только адвокат его не окажется последним глупцом». Нельзя было предоставить столь важным событиям идти своим ходом. Поначалу все шло гладко. В палате общин с запросом к правительству обратился молодой депутат, говоривший с безукоризненным оксфордским произношением. Он разразился по адресу правосудия целым потоком острот, эпиграмм и цитат, заимствованных из Шекспира и Библии. Ввиду отсутствия министра внутренних дел, на запрос с достоинством, но и не без юмора, ответил лорд-хранитель печати. Он смело встал на защиту суда Его Величества, доказав, что ни в одной другой стране суд не смог бы удачнее справиться с подобной задачей. Он попутно высмеял глупость прессы, которая не разглядела даже того, что прямо-таки бросалось в глаза — отсутствие в международном праве точного определения человеческой личности. Тогда молодой интерпеллиант спросил, что собирается предпринять правительство, дабы помешать одной и той же причине бесконечно порождать одни и те же следствия. Министр в своем ответе показал, что вопрос этот не застиг правительство врасплох и что оно уже успело обдумать вопрос. «Оно пришло к заключению, — сообщил он, — что парламент вполне компетентен заполнить сей удивительный пробел. Правительство предлагало создать специальную комиссию и поручить ей выработать с помощью ученых и юристов законное определение человеческой личности». Тут на господина министра снизошло вдохновение, и он произнес блестящую речь. Он сказал, что Великобритания, явившая миру образец демократии, должна теперь взять на себя эту высокую миссию и заложить первый камень величественнейшего монумента. «В самом деле, — продолжал он, — вообразите только, какие последствия повлечет за собой подобное определение и подобный статут, когда в один прекрасный день они выйдут за рамки британского свода законов и будут внесены в международное право. Ведь, установив законом сущность человеческой личности, мы тем самым определим и все обязательства по отношению к этой личности, поскольку то, что явится угрозой для нее, будет грозить и всему человечеству в целом. Впервые все права и взаимные обязанности людей — на всех широтах, во всех странах, людей различных социальных групп, обществ и наций, независимо от религиозных убеждений, будут определяться не отдельными утилитарными, а, следовательно, недолговечными соображениями, не философскими, а, следовательно, спорными теориями, и не произвольными, а, следовательно, непостоянными и изменчивыми традициями, не говоря уже о безумных и слепых страстях. Впервые их будет определять сама природа человеческой личности, те, не вызывающие никаких сомнений особенности, которые отличают человека от животного. И в самом деле, разве мало таких случаев, когда то, что считается преступлением у одного народа, не является таковым у его соседа или противника, а иногда даже может считаться долгом или делом чести, примером чему служат нацисты? И стоило ли вообще создавать в Нюрнберге новое право, если сама основа, на которой строились принципы Нюрнбергского устава, уже тогда признавалась не всеми? Если сегодня друзья осужденных, прикрываясь немецкими традициями, пытаются низвести эти принципы из высокой категории общечеловеческих до уровня позорного права сильных, а мы не в состоянии сразить непререкаемой очевидностью их гнусные заблуждения. Вот почему принципы Нюрнбергского устава, вопреки возлагаемым на них надеждам, начинают постепенно растворяться во мраке. И во мраке этом куются новые преступления. И вот, возможно, само провидение избирает нас, членов Палаты общин парламента Его Величества, если, конечно, мы чувствуем себя в состоянии справиться с подобной задачей, дабы мы дали вечно враждующему человечеству столь необходимое законное основополагающее определение того, что отличает человека от животного. Определение это не подкрепит и не отвергнет другие существующие ныне политические, философские или религиозные концепции, которые даже в тех случаях, когда они противоречат или взаимоопровергают друг друга, являются, являются ответвлениями одного и того же древа. Иными словами, наша священная обязанность дать этой какофонии тот единственный ключ, который превратит ее в симфонию.